24. Кроме подвига внешнего героизма, может быть ценный подвиг незримый. В духе подвижник постигает высшее творчество и тем становится пособником Творца. На земле и над землею в двух мирах сливается мысль постигающая, и такой подвиг звучит на спасение человечества.